Глава четвертая. От вопроса незнакомца закружилась голова. Недолго я наслаждалась маской. Меня раскрыли куда быстрее, чем я могла представить. «Вы не Айседора Данк, но почему на вас ее украшение?» — напирал молодой симпатичный мужчина с военной выправкой, прожигая меня взглядом. В том, что он еще и дракон, не было никаких сомнений. Это чувствовалось на уровне инстинктов. Невольно я разглядывала его, отмечая волевой подбородок, правильные черты лица, непослушную прядку, упавшую на лоб, разворот плеч. «Вы из службы безопасности, да?» — пришла я к выводу и поспешила оправдаться. «Я не сделала ничего плохого, просто хотела потанцевать». Брови незнакомца взлетели, а губы скривились в снисходительные ухмылки. Кажется, он не особенно мне поверил. «Сделали или нет, мы обязательно разберемся, леди. Шагайте и без глупостей», — скомандовал он, продемонстрировав магический знак тайной канцелярии, проявившийся прямо на его ладони. «Я арестована?» — выдохнула, не веря в то, что это происходит со мной. «Пока только задержаны». Я замешкалась, взглядом пытаясь отыскать Газаля, и незнакомец меня поторопил. «Поспешите, леди!» «Я зеркало выронила! Не могу его здесь оставить!» — пожаловалась, умоляюще глядя на агента тайной канцелярии. Никогда раньше меня не задерживали. Было так страшно, что поджилки тряслись, а голова отказывалась соображать. Странно, но нигде на полу волшебного зеркала не обнаружилось, и я беспомощно вертелась, пытаясь понять, куда же она улетела. Незнакомец выудил Газали из цветочного горшка и протянул мне. «Вот», — раздраженно сообщил он. Я вцепилась в свое зеркальце, как утопающий в соломинку, но безопасник так и не выпустил его из рук. «Пожалуй, отдам его позже, когда мы установим вашу личность», — заявил он и, спрятав Газали в карман, повторил. «Шагайте, леди». Я возмущенно уставилась на него, но не решилась возражать. Спорить с сотрудниками императорской тайной канцелярии — гиблое дело. Мы шли к выходу. Затылком я ощущала дыхание конвоира и ругала себя, на чем свет, за глупое желание попасть в дворец. «Побывала на балу», называется. Но что же теперь делать? А если позвонить Дарине Войс и попросить о помощи? Ее дракон, Шаар Даарин, глава этой самой тайной канцелярии, может, он скажет своему коллеге, что я не замышляла ничего противозаконного. План был неплох, вот только зеркало у меня забрали. Мы почти добрались до выхода, еще несколько шагов и окажемся в бальном зале. Моей репутации конец, если меня поведут через него под конвоем. Если что-то и предпринимать, то прямо сейчас. Решившись, остановилась и обернулась. Кажется, мой конвоир не ждал, что я так поступлю, и поэтому оказался очень близко, буквально налетел на меня. Я ахнула, когда он подхватил меня за талию. Случайно мы оказались прижаты друг к другу. «Простите, а можно мне сделать звонок?» — попросила, глядя ему прямо в глаза. Безопасник выпустил меня и отступил на шаг. «Позже», — безапелляционно заявил он. «Пожалуйста», — я сложила ладони в умоляющем жесте. Он смотрел, словно о чем-то размышляя, а затем извлек мое зеркало из кармана и направил на меня. Едва мое отражение появилось на посветлевшей поверхности, и Газаль ожил. «Ручка моей чашки, что ж ты творишь? Еще одно такое падение, и нам придется попрощаться навечно. И, кажется, меня даже сознание покинуло. Газаль, я...» «Благодарю, леди», — прервал меня безопасник самым бессовестным образом и принялся рыться в моем зеркальце. Я хотела было возмутиться, но закрыла рот, опасаясь сделать еще хуже. И лишь недовольное сопение выдавало степень моего негодования. «Цветочки, цветочки, цветочки», — бормотал этот невоспитанный мужлан. «Хм...» — протянул он и надолго застыл, разглядывая какой-то снимок. Перед выходом из дома я сделала несколько снимков в эффектных, как мне казалось, позах, и теперь было ужасно неловко за эти кривляния. «Это обязательно, да?» — спросила я с горечью. «Что именно?» — уточнил дракон из тайной канцелярии, продолжая двигать пальцем по зеркальной поверхности. «Рыться в моих снимках?» «Вообще-то да. Я просто делаю свою работу, леди, и не собираюсь этого стыдиться. Вдруг вы шпионка или воровка или наемный убийца?» — перечислял он, по-прежнему исследуя мою личную жизнь, сосредоточенную в одном волшебном зеркальце. Я едва не расплакалась. Но я не шпионка, не убийца и не воровка, я просто девушка, которая хотела попасть на королевский бал», — сказала тихо, и одинокая слезинка прокатилась по моей щеке. Безопасник поднял голову и хмуро уставился на меня. Кажется, он собирался что-то сказать, но в этот момент на террасу ворвался еще один молодой человек, блондин с серьезными глазами, упавший на одну сторону лица длинной челкой. Почему-то я сразу догадалась, что они с драконом коллеги. «Леди!» — движением головы, убрав с лица челку, он коротко поприветствовал меня и обратился к своему товарищу. «Омон! Беда! Тебя хочет видеть его величество! Срочно!» «Омон? Кажется, Дарина как-то упоминала это имя при разговоре в клубе. Точно, Шейд Омон подавал большие надежды, об этом ей рассказывал Шаарда Арин». «Зачем?» — удивился мой конвоир. Покосившись на меня снова, его собеседник наклонился ближе и что-то тихонько сказал. «На ком?» — изумился мой дракон. «На его племяннице ты не ослышался», — вполголоса подтвердил сказанное его собеседник. Шейд Омон даже в лице изменился, как будто ему сообщили о смерти любимой собачки не меньше. Кажется, он едва сдержал рвущееся наружу ругательство. Я даже ему посочувствовала. Когда я работала над дипломом, а отец писал мне о замужестве, тоже испытывала нечто подобное. «Передай, что я занят. У меня спецоперация, я на задержании, вот. Потом допрос будет, некогда мне», — попытался отмазаться мой конвоир. «Прости, Шейд, но придется тебе самому сказать все это его величеству. Я не готов так рисковать даже ради лучшего друга». Лучезарно улыбнувшись мне, второй дракон, а это был именно дракон, хлопнул Шейда по плечу и, кивнув, оставил нас одних. А я задумалась, хорошо это для меня или плохо. Может, у этого красавчика появились проблемы, и ему теперь совсем не до ареста. «Что-то не так?» — поинтересовалась с участием. «Может, я тогда пойду, а?» И посмотрела на Газаля в руках безопасника, гадая, вернет или нет. «Стоять!» — тихо рыкнул тот, и я покрылась пупырками от страха. Хотя, может, это и не страх вовсе, а какие-то особые вибрации в его голосе, специальная магия, которая учит работников тайной канцелярии. Шейд Омон ухватил меня под локоть, увлекая в сторонку, и спросил. «Срочно, ваше имя, настоящее имя, леди, и не думайте мне лгать. У императора такие артефакты, испепелят на месте, если соврете». Я захлопала ресницами, не понимая, что сейчас происходит. Но при чем тут император, и во что именно я вляпалась? «Имя, как вас зовут?» — добавил дракон чуть мягче. Было заметно, что выдержка ему изменяет. Но что же такое ему сообщили, что выбило из колеи целого агента тайной канцелярии? «Амина Бакир», — хмуро ответила я, — «выпускница Сами. Я просто хотела потанцевать на балу и...» Я собиралась поведать ему историю о странной незнакомке, которая помогла мне сюда попасть, но дракон не дослушал. Шейд Омон, дракон теней, агент императорской тайной канцелярии. Бал вот-вот должен был начаться. Но работа императорской тайной канцелярии не останавливалась ни на миг. А по праздникам требовала еще больше внимания, чем в обычное время. Такова судьба каждого, кто посвятил свою жизнь безопасности государства. Наш шеф, Шаарда Арин, лично присутствовал на заседании. Но меня не покидало ощущение, что мыслями он где-то не здесь. Его можно было понять. Сегодня сапфировому дракону предстояло совершить традиционный брачный полет со своей красавицей-избранницей. И все мы надеялись, что это сделает его немного благодушней. Вот только шеф напротив выглядел грознее и опаснее, чем всегда. Я стоял у доски, на которой были развешаны снимки с виду разных леди, и давал вводную агентам. «Настоящее имя Айза Бор, она же Аиша Киш, она же Изабо Румбут». Я перемещал магический луч со снимка на снимок, перечисляя наиболее известные имена неуловимой воровки артефактов. Эта женщина прославилась виртуозной способностью воровать любые артефакты и драгоценности откуда угодно. Делала она это на заказ. Законникам не удалось справиться своими силами, и они передали это дело нам. Поступил заказ на один из артефактов, который будет во дворце во время бала. К сожалению, пока не удалось точно выяснить, какой именно и кому принадлежит. Один из агентов поднял руку. «Особые приметы? На что нам ориентироваться при ее поимке?» Поднял руку другой. «Она ловко меняет внешность. Нужны магические ориентиры». «Примет действительно нет. Она может выглядеть как угодно. Воровка — природный иллюзионист высшего уровня. Способна принять любой облик при минимальных магических затратах. К тому же у нее есть какой-то способ, при помощи которого она умудряется проникать в самые охраняемые места и уходить оттуда беспрепятственно. Пожалуй, ее единственная примета — аура. Ее менять она не может». Агенты разочарованно вздыхали. Никто не любил задачи вроде «поймай того, не знаю кого». Но в нашей работе такое случалось довольно часто. Поэтому я поспешил поддержать коллег. «Я провел подготовительную операцию, которая должна помочь нам выявить преступницу. Организовал подставной заказ, за который она взялась и выполнила. Насколько мне известно, Айза Бор берется только за очень дорогие заказы. Как вам удалось ее провести, агент ОМОН?» — задал вопрос шеф. «Заказ был настоящий, заказчик тоже. Известный в узких кругах коллекционер. Тайно сотрудничает с нами. Он заказал золотую парюру с марионами из сокровищницы рода ОМОН моего рода». Я улыбнулся. 2 дня назад парюра была украдена, а передача заказчику должна состояться только через несколько дней после бала. Мы нарочно об этом договорились. На парюре заклинание-маячок, которое проявит себя, как только воровка прикоснется к драгоценностям». «Откуда вы знаете, что она прикоснется?» «У Айзы есть одна привычка. Каждую украденную драгоценность она снимает и выкладывает в сеть. Эдакий щелчок по носу законникам. Вчера появились снимки с моей парюрой. А еще мне известно от осведомителя, что на балу она появится под именем Айседоры Данг. На входе ее должны беспрепятственно пропустить, это понятно? Воровка не должна ничего заподозрить, иначе мы потеряем отличный шанс взять ее с поличным». «Это может сработать», — похвалил меня шеф. «Не дам 100%, но шанс есть. Агенты, этой операцией командует агент ОМОН. Меня дергать только в самом крайнем случае». Шаар Дарин покинул заседание, оставив нас обсуждать детали. «Поступим так», — я принялся инструктировать людей. Бал был в разгаре. Агентов не хватало, чтобы уследить за всеми, большая часть была задействована в охране Его Величества и высокопоставленных гостей. Я остался в штабе и координировал действия своих людей, одновременно работая с аналитиками. Около 5 часов вечера мне доложили о появлении во дворце Айседоры Данг. К этому моменту мои люди просканировали всех, кто прибыл на бал. Специальные артефакты определяли магические вещи и драгоценности, которые... гости держали при себе и отправляли в базу на главном зеркале тайной канцелярии. Наши аналитики выявляли тех, кто заведомо не мог стать целью воровки, так как не имел при себе ничего выдающегося, или же, напротив, имел нечто ценное и нуждался в пристальном внимании. Сообщение поступило от моего коллеги и лучшего друга Райса Дракфлейма. «Шейд, я в бальном зале. Девушка в твоей парюре танцует с генералом фон Мерком». Я тут же попросил вывести на большое зеркало все, что у фон Мерка было при себе ценного. Ничего такого, пожалуй, кроме пары охранных артефактов. Хороших, даже отличных. Но вряд ли они представляли ценность для воровки. Дешевле было купить точно такой же. «Райс, ты уверен, что на леди Данг та самая парюра?» «Полностью совпадает со снимками, которые ты нам показывал». «Иду к тебе. Дай больше подробностей». Я вышел из кабинета и заторопился в бальный зал, не прерывая связи с Райсом. «Прошла по приглашению на имя Айседоры Данг. Как ты велел, ее пропустили без дополнительных проверок. Она ничего не заподозрила. Прошла в зал и с тех пор не уходила. До сих пор танцует с генералом». «Хорошо, наблюдайте за ней, я иду». Меня настораживал факт, что Айза решила надеть краденые драгоценности и заявиться в них на бал во дворец. Раньше она тоже так делала, но все же это были местечковые мероприятия. «Где она?» — спросил я у Райса, который сидел на диванчике в зоне отдыха с бокалом игристого. «Вышла на террасу 7 минут назад. Сейчас за ней присматривает Клеймор». «Он докладывал, что она делает?» «Да ничего особенного. Цветочки снимает из себя». Мой друг снисходительно усмехнулся. «К Как-то не вязалось такое легкомысленное поведение с профессиональной воровкой. Но кто знает, что она задумала. Возможно, заметила слежку и так усыпляла бдительность. Кивнув Райсу, я вышел на террасу. Девушка уединилась в одном из укромных уголков. Стоя ко мне спиной, она с упоением занималась съемкой местной флоры. Еще не проверив ее ауру, я сразу понял, что это не Айза. И не Айседора Данг. Никакой Айседоры Данг попросту не существовало. Личность была полностью вымышленная, зато приглашение на бал настоящее, как и массивный браслет на тонком девичьем запястье. В обоих случаях я лично посодействовал. Подошел ближе и проверил ауру девушки, убедившись в собственной правоте. Незнакомка меня не замечала, упоенно снимая очередной бутон, а я позволил себе немного полюбоваться ее точенной фигуркой и роскошными темно-каштановыми волосами, прежде чем решил ее отвлечь. Вот только вышло неловко. Она резко повернулась, отступила и начала падать. Инстинктивно я подхватил ее за талию. Наши глаза встретились, и... Меня словно молнией прошибло, даже голова на миг закружилась. Пробрала меня до донышка. Настолько красивой девушки я не встречал в жизни. Миндалевидные глаза с легкой поволокой и легкая хищность в чертах лица выдавали уроженку Сулевера. Она показалась мне нежной, беззащитной, но что-то подсказывало, что впечатление обманчиво. Был в этой девушке стержень. Я понял это по ее взгляду. Сердце встрепенулось и забилось чаще, а драконья суть возликовала от такой неожиданной находки. Приоткрывшийся нежный рот поманил меня точно медоносный цветок пчелу. Потребовалось усилие, чтобы не коснуться губами ее губ. Несколько долгих мгновений я испытывал настоящую борьбу чувств. Пришлось отвесить себе мысленную оплеуху и напомнить, что я вообще-то на работе и ловлю тут преступницу. А эта красавица, возможно, ее сообщница. Так что, Шейд, отставить шуры-муры. «Пустите, как вы смеете?» — прошептала девушка, прожигая меня взглядом карих глаз. От этой ее просьбы, напротив, захотелось позволить себе больше. Рассердившись, я отстранился и обращался с ней будто с настоящей преступницей, стараясь сосредоточиться на задании. Айза снова пыталась меня провести. Сначала я полагал, что получится остановить ее во время кражи драгоценностей из моего дома. Я не поддавался и не собирался дать ей уйти, но ни одна охранная система почему-то так и не сработала. Айседору Данг я собирался отвезти в свой кабинет и немножко поговорить по душам. Но у самого выхода с террасы произошел инцидент. Круто развернувшись, она подалась ко мне. Я задумался и не успел среагировать, и вот мы снова стояли плотно прижавшись друг к другу. Вместо того, чтобы отстраниться, я лишь прижимал девушку к себе плотнее. Дурею от аромата ее духов и ощущения упругого тела в опасной, такой умопомрачительной близости. «Простите, а можно, можно мне сделать звонок?» — попросила задержанная, заглянув мне в самую душу. Пришлось призвать все самообладание, вспомнить все, чему учили, чтобы сопротивляться ее чарам. «Позже!» — рявкнул я недовольно. Проверять зеркало задержанной прямо сейчас было незачем, но мне надо было отвлечься. К тому же так можно быстрее понять, с кем имеешь дело. А я нуждался в подсказке, кто она? Невинный бутон или прожженная соблазнительница, которая ловко манипулирует моими чувствами? Разблокировав ее зеркало, первым делом полез в хранилище снимков. Цветочки, себяшечки, конспекты, снимки с вручения диплома. Оказывается, она только-только закончила сами. Надо же, маг-архитектор. Проверим звонки. Деканат, научный руководитель, но больше всего звонков контактам из группы «Занозы». Особенно много Релли и Миарон и Дарине Вайс. Слышал я кое-что про этих девчонок. Тоже мне тайное общество. А в сообщениях что? Переписка с подругами, переписка с отцом, переписка с матерью. Стандартный набор. Одной из особенностей моей профессии было то, что чувство такта во время расследования частично атрофировалось. Поэтому я спокойно открыл одно из последних сообщений и бесцеремонно прочел. Красавицу по имени Амина собирались выдать замуж и с нетерпением ждали дома. Девушка не желала этого, и в сообщении мать призывала ее смириться и принять неизбежное, не идти против воли отца. Типичная история, к сожалению, особенно для уроженок Соливера. Невольно испытав укол ревности, закрыл сообщение, захотелось немедленно выяснить, кто же будущий муж этой девушки. Кстати, мать у нее потрясающе красивая женщина, дочь пошла в нее. Я вернулся в раздел с фото и, не удержавшись, отправил себе первую попавшуюся. Она на всех была обворожительна. «Это обязательно, да? Рыться в моих снимках?» — поинтересовалась тихо задержанная. «Задержанная, да, задержанная, зови ее так даже мысленно, Шейд». Голос девушки производил на меня особое влияние, особенно когда она говорила вот так, тихо, обиженно. Пожалуй, стоило проверить, не обладает ли она способностями, как у шефа, но, скорее, если это и магия, то та самая, какой обладает каждая привлекательная женщина, понравившаяся мужчине. «Вообще-то, да. И я не стану просить за это прощения», — надавил я, пресекая все попытки манипулирования. «Я просто делаю свою работу, леди», — выдал сердито, чтобы не показать, как она на меня действует. «Все-таки она меня зацепила». Ударила в самое сердце и теперь будет сниться ночами. Меня не смущала ни ситуация, ни даже то, что на ней были фамильные драгоценности рода Омон, и носила она их так, будто бы они принадлежали ей с самого рождения. Но я не шпионка, не убийца, не воровка, я просто... Пыталась убедить меня задержанная. Я видел, что ситуация ее расстраивает, но не мог поступить иначе. Даже самые милые создания могут оказаться теми еще бестиями. Потому прежде допрос. Необходимо выяснить, не связана ли она с Айзой. Так и только так. Стоило мне подумать о бестиях, и на террасу без предупреждения ворвался Райс. Выглядел он так, будто случилось что-то из ряда вон, и я оказался недалек от правды. «Шейд, беда, тебя ищет его величество», — сообщил мой друг без предисловий. Я осторожно поинтересовался. «Зачем? Неужели отвлекающий маневр сработал, и пока я тут вожусь с этой леди, Айза что-то украла?» Райс бросил быстрый взгляд на задержанную, а затем наклонился ко мне и тихонько шепнул. «Император вознамерился женить тебя на своей племяннице. У меня едва челюсть не отпала». «На ком?» — переспросил я севшим голосом. «На Жанерин?» «Да, ты не ослышался», — подтвердил Райс. «Замуж за меня вместо тюрьмы? Это сильно!» Скандальная девица находилась под домашним арестом после очередной выходки, детали которой были строго засекречены. Но, похоже, его величество так и не оставил попыток пристроить непутевую племянницу какому-нибудь бедолаге в жены. И даже планку понизил, лишь бы избавиться от головной боли. Вот только не в мою смену. Нужно было срочно что-то придумать, и начать стоило с проверенных методов. Как увернулся от этого брака Кальтер Винт, владыка Восточного Снежногорья, что в северных землях Ирландии? Именно Ледяной Дракон был первым кандидатом в списке Аластера Ферта, нашего императора, на руку Жанерин. Кальтер в срочном порядке сам нашел себе невесту и представил ее Аластеру Ферту еще днем. Метод оказался рабочим, вот только у меня в распоряжении совсем мало времени, минут 10, не более. Нельзя заставлять его величество ждать. «Что-то не так?» — поинтересовалась задержанная, пытаясь поймать мой взгляд. «Может, я пойду тогда?» И тут я понял. Вот оно, мое спасение, точнее, она. «Стоять!» — сдержав хищную улыбку, подхватил девицу под локоток и отвел в сторону. «Срочно! Ваше имя! Настоящая леди! И даже не думайте солгать! У императора такие артефакты!» «Испепелят, если соврете». Немного приукрасил я действительность. «Амина Бакир, выпускница Сами, я просто хотела потанцевать на балу и...» «Отлично», — перебил ее я в который уже раз. «Меня зовут Шейд Омон, приятно познакомиться». Он вежливо поклонился и перешел к делу. «Леди Бакир, у меня к вам деловое предложение». «Какое?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Подтвердите все мои слова перед императором, а я постараюсь помочь вам во время расследования. Я верю, что вы ни в чем не виноваты».